Или же он урод, на которого страшно смотреть? Возможно. А то и зомби, вернувшийся с того света. Аюми оскалилась и негромко захрипела, изображая зомби. В общем, ясно одно. Для обычной секты у авангарда слишком много секретов от внешнего мира. Я уже говорил по телефону. То, что видишь глазами, сплошной муляж. Ухоженная территория, приятные манеры, гуманные идеалы, верующие из токийской богемы, стоические моления, йога тела и йога духа, презрение к материальным благам, продвинутые агротехнологии, вкусная натуральная пища. Все это просчитано и сконструировано для создания имиджа. Все равно, что фото элитной виллы для продажи в газетной рекламе. Как пакет услуг смотрится чертовски привлекательно. Только за фасадом этой виллы, похоже, творится какая-то дрянь. Причем дрянь весьма криминального свойства. По крайней мере, после того, что я узнала, мне очень сильно так кажется. Но полиция пока ничего не предпринимает. Может, неофициально какой-то сбор информации ведется. Не знаю. По крайней мере, в полиции Яманаси за сектой следят весьма пристально. Я это вычислила по интонации человека, с которым говорила. Все-таки именно от авангарда отпочковались экстремисты, перестрелявшие тамошних полицейских. Где они достали Калашникова, до сих пор до конца не выяснено, хотя подозревают некий канал из Северной Кореи. И роль авангарда в закупке оружия по-прежнему не исключена. Но на территорию религиозной организации так просто не попадешь. К тому же сразу после перестрелки уже производился официальный обыск, который прямой связи между сектой и оружием не выявил. Что там раскопала служба безопасности, никому не известно. Эти ребятки — маньяки по части секретности, да и с полицейским департаментом у них натянутые отношения. А насчет детей, которые перестают ходить в школу, больше ничего не слыхала? Практически ничего нового. Когда очередной ребенок из авангарда перестает ходить в школу, он больше никогда за стенами секты не появляется. Информации о нем взять просто неоткуда. Поступив в полицию хотя бы одно конкретное сообщение об истязании детей, можно было бы зацепиться, но пока ничего такого не слышно. Но разве бывшие авангардовцы ничего не рассказывают? Наверняка же есть те, кто разочаровался и ушел из секты по своей воле. Так? Конечно, есть такие. Пребывание в секте — дело добровольное. Если не нравится, можно уйти. При вступлении в секту подписывается договор о пользовании коммунальным имуществом организации, согласно которому авангарду в качестве взноса передается огромная сумма. В случае выхода из этого взноса не возвращается ни гроша. А так, ступай на все четыре стороны. Существует даже сообщество бывших сектантов, которое пытается распространять информацию о том, что авангард — антиобщественная оккультная группировка с мошенниками во главе. Эти бывшие то и дело подают на секту в суд, а также выпускают небольшой журнал. Но их голоса никому не слышны и ни на что не влияют. Лучшие адвокаты страны обеспечивают секте такую систему защиты, что любое судебное разбирательство для авангарда — как комариный укус для слона. А эти бывшие ничего не рассказывают о лидере или о детях секты? «Я их журнал не читал, не знаю», — покачала головой Аюми. Но, насколько я проверяла, все, кто ушел из авангарда по собственной воле, были из нижайших слоев организации. Мелкая сошка. Хотя секта и заявляет, что отрицает ценности современного общества, по части классового разделения она, пожалуй, будет похлеще того, что у нас вокруг. Руководящий клан и рабочие муравьи внутри организации вообще никак не пересекаются. Если у тебя нет высшего образования или профессиональных навыков, в верхние этажи муравейника тебе ни за что не проникнуть. Видеться с лидером и управлять системой могут только избранные верующие, элита секты. Все остальные члены организации вносят свои денежки, а потом всю дорогу вкалывают на полях, да молятся, достигая просветления в бараках для медитации. Самое настоящее стадо овец. По утрам их выгоняют на пастбище специально обученные овчарки, к вечеру загоняют обратно в бараки. Мирная, безмозглая жизнь. Каждый мечтает когда-нибудь встретиться с большим братом, но даже не ведает, что этому никогда не бывать. Никакой информации о том, как секта устроена и что происходит в ее руководстве, у них просто нет. Если люди уходят, им не о чем рассказать внешнему миру. Они даже не могут описать, как выглядит тот, кто всем этим руководит. А элитные верующие секту не покидали? Насколько мне известно, ни разу. Того, кто узнает тайны системы, она уже никогда не отпустит. Так получается. «Если ты права, дело действительно дрянь», — кивнула Аюми и глубоко вздохнула. «Ну а насчет того, что там детей насилуют, ты в этой информации уверена?» «Я-то уверена», — ответила Аумаме. «Просто сейчас не могу предъявить доказательств». «И это действительно совершается регулярно, как ритуал?» «Не знаю пока, но реальные жертвы существуют. С одной девочкой я встречалась. На нее жутко смотреть». «То есть была пенетрация?» «Можешь не сомневаться». Аюми закусила губу и о чем-то задумалась. «Ладно», — решила она в итоге. «Попробуем копнуть еще глубже». «Только если это не трудно». «Не бойся», — улыбнулась Аюми. «Ты ведь знаешь, если я что-нибудь начала, доведу до конца по-любому». Они закончили ужин. Официант убрал со стола посуду. От десерта обе отказались и просто допивали вино.